Глава 30. Формы две, а суть одна. Татьяна быстро переглянулась с Крыланой. Корунд покрепче стиснул зубы, чтобы не высказать все, что думает о дальних родичах. У него в голове такое отношение к своему птенцу просто не укладывалось. Он-то прекрасно понимал, как ворону иногда необходимо принять истинный вид. Это как вернуться к себе самому, выбраться из одежды, ставшей по какой-то причине ужасно неудобной, тесной и душной. И вот этого жизненно необходимого действия Карину лишили на много лет. Татьяна, словно услышав его мысли, осторожно уточнила. «И сколько тебе тогда было лет?» 7, — выдохнула Воронечка. «У меня никак не получалось начать летать, и когда стало понятно, что я не смогу, я дала обещание семье». 10 лет без возможности вернуться в свой истинный вид, расправить крылья, пусть не летающие, но все-таки крылья, поговорить на родном врановском наречии. «Да как вообще жила эта Воронечка?» — мрачно думал Корунд. А потом он сообразил, что все к лучшему. «Теперь твое обещание недействительно», — пожал плечами Корунд. «Семья Ветрохвостов не имеет на тебя больше никаких прав, не может требовать от тебя чего-либо, звать на уборку, ругать, призывать в старости, ожидать от тебя помощи. Они больше никак не могут тебя поймать и использовать, так что все клятвы, которые ты им давала, рассыпались в прах». «Правда?» — изумилась Карина, которая до этого момента только и ощущала, что великую тоску от того, что осталась одна. А оказывается, в этом есть и какие-то другие моменты. «И мне не надо будет ездить каждые 3 дня к брату? Погоди, но ведь получается, что он уже и не очень брат, если захотел не сестру, а деньги, да? И мама не может меня ругать, она же сама меня отдала». «Нет, тоска никуда не делась. Тяжко внезапно стать одному, как летящая по ветру перышко. Но нельзя сказать, что Карину раньше баловали ощущением стаи. Ее даже за стол-то общий не пускали, когда собирались родственники. Она ела у себя в комнате по той же самой причине, чтобы не позорила. А сейчас получается, что и не позорила она их, да? И даже глава рода Ветроловов говорил им, что так нельзя, значит, не все вороны такие». «Карусь, ты не молчи так, ладно?» Таня погладила Воронечку по плечу, а та совершенно неожиданно чуть развернулась, уткнулась ей в руки и заплакала. «Ну, все, все, маленькая, все хорошо, ничего страшного уже не будет». Крылана с Корундом мимолетно и понимающе переглянулись. Вот уж кому утешать это несчастное создание, так это Тане. «Маленькая». Карине хотелось сжаться обратно, в птенячество, в черный пушистый комок на крепеньких ножках. Когда ее еще так называли, когда ласково перебирали перышки на голове, когда надеялись, что ею можно будет гордиться. «А разве без этого гордиться нельзя?» Вдруг пришло ей в голову. «Не всеми же гордятся, зато гораздо чаще любят и заботятся». Танины руки были почему-то гораздо ласковее, чем крылья ее матери, и Карина затихла под ними. А потом подумалось и о том, что раз она свободна от клятвы, то может взять и, страшно подумать, принять истинную форму. «Пусть крылья не работают, зато хоть расправить их можно будет, ощутить, как дует на них ветер, как перебирает перышки». Она подняла голову и, вытирая глаза, спросила у Корунда и Крыланы. «Так вы думаете, что я могу принять истинную форму?» «Не можешь, а должна. Ты же себя во взрослом виде в перьях ни разу не видела», — уверенно ответила Крылана, а Корунд кивнул. «Давай», — улыбнулась ей Таня, радуясь, что Воронечка может хоть на что-то отвлечься, чуть отодвинуть от себя то, что сегодня узнала. Карина неуверенно встала, уже пожалев о том, что собралась сделать. Лучше бы в одиночестве, на чердаке, так спокойнее было бы. Но раз уж решилась, отступать было нельзя, и она упала на пол. «Ой, славная какая!» «Ладненькая!» — обрадовалась Таня, сходу обратив внимание на подвисающие крылья. «А можно тебя погладить?» Карина постояла немного, привыкая к забытому видению мира, а потом кивнула Тане и подобралась к ней поближе. Вот тут уж она полностью получила то, о чем так мечтала. Таня перебирала перышки на голове, шее и грудке, гладила спину, а потом аккуратно перешла к крыльям. «Так, вот тут утолщение, костная мозоль, оставшаяся от перелома», — думала Таня, найдя след от травмы на одном крыле. «И вот тут», — обследовала второе, не забывая начесывать голову и шею, сомлевшие от приятности Карины. «Не понимаю, переломы, судя по всему, простые, без смещения, идеально сросшиеся, что не так? Почему она не могла летать? Нет, само собой, потом снимок надо сделать. Но кое-что и так уже понятно», — размышляла она. Догадка, пришедшая в голову Татьяны, была и совершенно простой, и весьма правдоподобной. «Кариночка, а можно спросить?» Кивок. Видимо, Карина с трудом вспоминала, как говорить по-людски во врановом виде. «А когда у тебя крылышки зажили, ты летать пробовала?» Карина опасливо покосилась на Таню и, вздохнув, кивнула. «А как долго были лупки? Ну, сколько тебе не разрешали крыльями шевелить?» «Полтора месяца». «Зачем так долго?» — поразилась Таня. Карина понурилась, не знала она почему. А разговоры родителей о том, что лучше пусть понадежнее крылья срастутся, торопиться не надо, потому что так сказал глава рода, просто не помнила. «А как же с людской формой?» «Руки плохо работали. Хорошо еще, что я тогда не ходила в школу». Карине ужасно не хотелось выбираться из перьев. И Татьяна, словно услышав ее мысли, торопливо сказала: «А давай ты еще так побудешь, ладно? Ты такая красивая, когда человек, но и как Воронечка, ты тоже очень хороша». Карина так перенервничала и так устала, что попросту уснула, прижавшись боком к Татьяне, которая так и сидела с ней на полу. Шушана потихоньку тронула лапой ее руку и спросила: «Может, ее на чердак переправить, в ее комнату?» «Наверное, пока лучше не оставлять ее одну», — с сомнением проговорила Таня. «Проснется, вспомнит, сразу плакать начнет». «Это точно», — уверенно подтвердила Крылана. «Лучше я ее к себе в комнату отнесу и в кресле пока устрою», — решила Таня. «Ей у меня в комнате нравилось». «А я за ней присмотрю, ладно уж», — предложил Терентий, который имел свой интерес. «Так-то он законно в кресле будет возлежать. Кресло большое, а вороница, наоборот, не крупная. Так что на остальной поверхности ему, Терентию, будет очень даже удобно». «И в рану на меня ворчать не позволят, а то взял моду чуть что. Чего ты тут делаешь? Да что ты опять к Тане пристал? Не к нему же мне приставать в самом-то деле. У него в комнате и кресел удобных нет. Одна его компьютерная крутилка», — размышлял Терентий, умащиваясь на Татьянином кресле вокруг крепко спящей Карины. Сама Таня, устроив Вороничку, вернулась в кухню, застав изумительную по силе картину, шипящую Крылану. Той очень уж хотелось высказаться по поводу бывшей Карининой семейки, но она очень старалась сделать это потише. Вот и получилось такое шипение, что самой сшивил не стыдно было бы. «Поссорище! Бесстыжие!» «Да уж, это вообще перебор!» — тихо возмущался Корунд. «Да как же так? Разве же это можно? Это же для нас наказание прямо!» Таня подлила обоим чай, подвинула Шушане поближе тарелку с крохотными сушками и глубоко задумалась. «Тань, ты же крылья у нее смотрела?» Крылана внимательно разглядывала подругу. «Да». «И что, там все плохо? Срослось неправильно?» «Нет, хорошо срослось, ровненько». «А тогда почему? Почему она не летает? И отчего ты так удивилась сроком? Ну что, полтора месяца она в лубках была?» Продолжила допытываться Вороница. «У меня есть догадка, но она такая, элементарная совсем. Не думаю, что дело только в этом. Завтра надо будет ей снимки сделать, посмотреть повнимательнее». «А ты догадку-то скажи», — потребовала Крылана, которой ужасно хотелось хоть что-то хорошее услышать. «Понимаешь, ничего не надо делать слишком. У Врановых кость срастается максимум недели за три. Дальше надо лубки снимать и потихонечку начинать разрабатывать мышцы». «А разве не нужно, чтобы подольше был покой?» — удивилась Крылана. «У нас, к счастью, никто ничего не ломал, я просто не знаю». Татьяна, припомнив, как именно у Врановых обстоит дело с ветеринарами, пожала плечами. «Смотри, если я сейчас свою, абсолютно здоровую руку повешу на перевязь и месяц не буду ею двигать, то через месяц я с трудом смогу что-то делать этой рукой. А может, и вовсе не смогу какое-то время. Придется делать массаж, разрабатывать ее, заново учиться ею владеть». У Карины мышцы на руках тоже перестали ее слушаться. Она же говорила, но руки ей пришлось разрабатывать. А вот почему никто не подумал, что мышцы руки и крыла отличаются? «Погоди, то есть ты думаешь, что дело просто в том, что ей не объяснили, что надо разрабатывать крылья?» Корунд уставился на Татьяну, словно первый раз увидел. «И все?» «Что значит «и все»?» Флегматично сказала Таня, размешивая чай так, что в чашке образовалась небольшая водяная воронка. «Крыло — это не рука. Нагрузка значительно больше. То, что она с трудом что-то делала руками, стопроцентно означает, что крыльями она не могла себя поднять вообще никак. Небось и взмахивать ими ей было трудно, а ее родственнички вместо того, чтобы хоть немного подумать, хоть в интернете посмотреть, что ли, видимо, сразу решили, что она вообще негодна к полетам». «Они интернетом не пользуются. Считают, что это лютое зло», — сухо объяснил Корунд. «То есть официально не пользуются, потому что у них глава рода так решил. Так-то, конечно, все только там и сидят, когда в людской форме. Но главе рода об этом не кар-кар. Он, знаешь, такой упертый ворон, из тех, у которых раньше все было лучше. И небо просторнее, и солнце теплее, и еда на ветках висела, и воронята все выше туч летали, как только вылуплялись. Не удивлюсь, если это он и решил, что лубки надо подольше на крыльях подержать, чтобы уж наверняка, и лечатся они всегда по старинке, иначе глава рода не разрешает». «Добралась бы я до этого самоуверенного типа!» — рассердилась Крылана. «Можем и добраться!» Пожал плечами Корунд. «Отец-то их всех вызвал, и Карениных родителей, и деда как главу рода». Судя по воинственному прищуру Крыланы, она всерьез обдумывала эту идею, а потом спохватилась, вспомнив, что хотела спросить. «Почему ты это Карине не сказала? А если я не права? Если есть еще какая-то причина, посерьезнее? А я ее обнадежу на ровном месте», — отозвалась Татьяна. «Нет уж. Я сначала снимки сделаю, посмотрю, что и как, а потом поговорим». Карина проснулась ночью и не сразу смогла сообразить, где она находится. У воронов тонкое обоняние, так что она, еще даже не открывая глаз, учуяла и запах Тани, и Терентия, причем последнего было как-то очень уж много. Приоткрыв глаза, она поняла, что находится в Танином кресле, а вокруг нее мягким рыжим рогаликом беззаботно спит кот. «Я что, у начальницы в комнате?» Она вжалась в кресло и притихла. Потом почему-то задумалась о том, что ее царапает эта начальница. Да, понятно, что Таня может давать ей распоряжения. Но это ей уже все командовали. И мама, и папа, и дед, и тетки, и братья. Но Таня, пусть даже совсем чужая и вообще человек, говорит с ней мягче и ласковее, а главное, кажется, заботиться. И тут она вспомнила самое страшное, что нет у нее уже никого, ни родителей, ни прочих родных, ни деда, главы рода, да и самого рода нет. И никого у меня не осталось», — почти беззвучно простонала она, ощущая, что безграничная потеря наваливается так, что и дышать трудно. «Они же меня, они отказались от меня совсем!» «Да их у тебя и не было давно», — вздохнул кот. «Разве же настоящие родные и близкие так себя ведут? Разве выбирают себе детей по успешности и силе крыльев? По уму или каким-то особым талантом? Типа тот хороший летает выше, он любимец, ему золотое блюдечко, и на него всего побольше. А этот не смог, он пусть на коврике у дверей спит. Это, знаешь ли, не родители у тебя были, а просто инкубатор какой-то». «И я осталась одна», — горько вздохнула Карина. «А вот это уже поклёб», — возмутился Терентий. «Почему?» «А я что? Пустое место. Я тут, понимаешь, страдаю, лежу неудобно, лапки не вытянуть, хвост не откинуть. А все ради чего? Ну, спроси меня, ради чего?» «Ради чего?» — послушно спросила Карина. «Отвечаю, глупая ты, ради тебя. И Таня тебя к себе приволокла ради того, чтобы ты одна не проснулась и не начала реветь. И Шуша на твой халатик и тапочки сюда доставила ради тебя же. И Корунт и Крылана не просто так устроили одну Вороничку в гостиницу самого Соколовского. Как же ты не понимаешь, где ж ты одна?»